Через 40 минут капитан звонил в дверь трехкомнатной квартиры на улице Тимирязева. Дверь почти сразу открылась. На пороге появился крупный мужчина средних лет с квадратными плечами и медно-красным квадратным лицом в синем спортивном костюме и тапочках с выразительными собачьими мордами и длинными ушами. Взглянув на Зеленушкина, он гаркнул хриплым голосом. «Кто? Зачем? По какому вопросу?» «Мне б Татьяну Романовну», — ответил капитан, невольно вытянувшись, как на построении. «Татьяна, к тебе!» — рявкнул мужчина и удалился. При этом он пытался идти строевым шагом, но ему мешали тапочки, которые то и дело соскальзывали с ног. На смену мужчине появилась женщина лет 45 с темными волосами, уложенными вокруг головы в корзиночку, и губами выразительно малинового оттенка. «По какому вопросу?» — спросила она, в точности как муж. «Имейте в виду, если по поводу зачисления в школу я принимаю только у себя на работе». «Может быть, мы все-таки пройдем в квартиру?» — предложил капитан. «В коридоре как-то неудобно разговаривать», — он покосился на двери соседних квартир. «У меня нет секретов от общественности», — отрезала хозяйка. «Кто вы такой, чтобы я пустила вас в свою квартиру?» Капитан Зеленушкин представился Иван Семенович и протянул удостоверение. «Ну, что ж вы в коридоре стоите? Пройдемте в квартиру», — испуганно проговорила женщина и поспешно захлопнула за капитаном дверь. «Зачем же на лестнице?» Она провела капитана в свой кабинет. Это была просторная комната, заставленная книжными шкафами. На полках Иван Семенович разглядел тома Макаренко, Ушинского, Пестолоцци и других менее известных педагогов. Татьяна Романовна села за стол, накапала себе валерьянки, торопливо выпила и обратилась к капитану. «Что он на этот раз натворил?» «Говорите прямо, я должна знать правду, пусть даже самую страшную». Капитан растерянно молчал. Тогда хозяйка воскликнула, театральным жестом подняв руки. «Он хороший, добрый мальчик. Все это тлетворное влияние его родителей, а также телевидение, радио и прочих средств массовой информации. Мы с мужем отдаем все силы его воспитанию. Вы же знаете, я дипломированный педагог, заслуженный учитель». Она широким жестом указала на стену кабинета, увешанную дипломами в рамочках. «Но что мы можем сделать против всего этого разлагающего влияния?» Она всхлипнула, высморкалась и продолжила несколько простуженным голосом. «Он у нас поздний ребенок, а поздние дети самые любимые. Скажите, а у вас есть дети?» «Извините, а при чем тут мои дети?» — удивленно переспросил Зеленушкин. «Нет, вы скажите, у вас есть дети?» — настаивала Татьяна Романовна. «Ну, вообще-то нет», — признался капитан. «Но я не понимаю, какое это имеет значение». «Тогда вы действительно не понимаете», — воскликнула женщина. «Тогда мне очень трудно будет объяснить вам свои чувства». «Татьяна Романовна, о чем вы говорите?» — спросил ее капитан. «О каких чувствах?» «О материнских, конечно». «А при чем здесь ваши материнские чувства?» «Ну как при чем? Вы ведь пришли ко мне по поводу моего сына Ромочки. Он опять что-то натворил?» «Да нет, я к вам совсем по другому вопросу». «Ах, по другому?» Женщина мгновенно успокоилась и неодобрительно взглянула на капитана. «Тогда что же вы мне голову морочите?» «Я вам ничего не морочил», — ответил Зеленушкин. «Вы мне слова не давали вставить?» «Так по какому же вы вопросу? Имейте в виду, у меня очень мало времени». Она демонстративно взглянула на часы. «Я должна еще подготовить отчет о проделанной за год работе». «Я должен задать вам вопрос по поводу бутылки французского коньяка, которую вы приобрели в ресторане «Солонка». «Коньяка?» — возмущенно воскликнула Татьяна Романовна. «Какого еще коньяка?» «Французского», — повторил капитан. «Что вы себе позволяете? Я дипломированный педагог, заслуженный учитель. Я не употребляю спиртных напитков». «Бывает, что некоторые педагоги очень даже употребляют», — пробормотал Зеленушкин. «Но я не утверждаю, что вы этот коньяк лично употребили. Вы его купили». «Ничего я не покупала», — отрезала женщина. Но глаза ее при этом подозрительно забегали. «У меня нет средств на покупку таких дорогих напитков». «А у меня есть свидетель, который утверждает, что вы купили эту бутылку». И капитан достал бутылку из портфеля. «Эту я не покупала. Моя у меня», — выпалила Татьяна Романовна и прикусила язык. «У вас?» Зеленушкин привстал и уставился на нее, как гончая на зайца. «Что значит «у вас»?» Женщина молчала, плотно сжав малиновые губы. «Лучше объяснитесь, Татьяна Романовна, иначе мне придется вызвать вас на допрос повесткой, причем я сделаю так, чтобы повестку вам вручили на работе на глазах всего педагогического персонала». Это было последней каплей, Татьяна Романовна сжала руки на объемистой груди и, задыхаясь от волнения, прошептала громким театральным шепотом: «Только умоляю вас, Степан Трофимович не должен ничего узнать. Он такой трепетный, такой ранимый, его это просто убьет». «Кто это, Степан Трофимович?» – недоуменно переспросил капитан. «Мой муж», – сообщила хозяйка, покосившись на дверь. «Генерал-майор Холодцов». Судя по всему, речь шла о том квадратном мужчине в тапочках, который встретил Зеленушкина на пороге квартиры. Хотя к нему совсем не подходили определения «трепетный» и «ранимый». «Я обещаю, что ничего не скажу вашему мужу, если вы мне все объясните». «Одну минуту!» Татьяна Романовна встала из-за стола, открыла нижнюю дверцу книжного шкафа, вытащила оттуда несколько томов «Пестолоцци». Запустив руку в пространство за книгами, она вытащила из глубины темную бутылку с красивой золотистой этикеткой. «Вот она, моя бутылка», — проговорила женщина смущенно и подала бутылку Ивану Семеновичу. Капитан удивленно разглядывал две бутылки, одну из сторожки и вторую из книжного шкафа. Бутылки были совершенно одинаковые, и обе со штампиком ресторана «Солонка». «Я купила эту бутылку в подарок», — смущенно пролепетала Татьяна Романовна. «Вот оно что!» — раздался вдруг в дверях кабинета громкий рассерженный голос. «Значит, вот как? Вот что выясняется на 20-м году беспорочной семейной жизни». На пороге кабинета стоял Степан Трофимович. Лицо его пылало, как закат в Африке. «Степаша, это не то, что ты подумал», — воскликнула Татьяна Романовна. «Степаша, не волнуйся, тебе вредно. У тебя давление». «Давление?» — переспросил Степан Трофимович и сделал шаг вперед. «Это у тебя сейчас будет давление, развратная женщина. На деньги из семейного бюджета ты покупаешь подарки своим любовникам». «Да ты что, Степашенька?» — лебезила жена. «Как ты мог такое подумать? Это я тебе подарок купила ко дню рождения». «Что? Да у меня день рождения только в июле, почти через год. Ты ври, да не завирайся. Ну, не ко дню рождения, а ко дню защитника Отечества. А день защитника 23 февраля, это каждый прапорщик знает. А я заранее купила. Вдруг в феврале весь коньяк раскупят. А я уже на всем готовом, уже с подарком». «Знаю я, кому ты его купила», — рявкнул генерал. «Этому слизняку штатскому, который у тебя в школе основы безопасного секса преподает». «Не безопасного секса, а безопасной жизни», — машинально поправила его жена. «Один черт, я ему такой безопасный секс покажу, что ни одна поликлиника не примет», — орал Степан Трофимович. Генерал сделал еще шаг вперед и схватил за горлышко злополучную бутылку. «Ох, нифига себе!» — воскликнул он еще сильнее, побагровев. «Какой коньяк дорогущий! Мы раз такой пили с генерал-майором Салатовым. Так я, как цену увидел, прямо прибалдел. А ты, значит, за мои деньги своему хахалю такие подарочки делаешь?» «Степан Трофимович, это совсем не то», — верещала жена. «Во-первых, Евгений Ильич очень приличный человек, у него прекрасные показатели. Во-вторых, он здесь совершенно ни при чем, и в-третьих, он уже 2 месяца как перевелся в другую школу». Капитан Зеленушкин тихонько спрятал свою бутылку в портфель и тихонько выбрался из кабинета, оставив супругов Холодцовых разбираться в своих сложных семейных отношениях. Его собственная проблема осталась неразрешенной. Бутылка коньяка, проданная Татьяне Романовне, не имела никакого отношения к истории в сторожке. Еще через полчаса капитан Зеленушкин снова подошел к ресторану «Солонка». На этот раз мордатый швейцар Гриша пропустил его беспрекословно, и капитан столкнулся нос к носу с метрдотелем. «Что-то вы к нам зачастили, Иван Семенович», — проговорил тот не слишком радостно. «Если у вас ко мне снова накопились вопросы, то...» «Именно!» Капитан пристально уставился на метрдотеля. «Бутылка не та. Колись, профессор, кому ты еще такой коньяк продавал, и смотри, чтоб на этот раз без лажи». «Что значит «не та»?» — заволновался мэтр. «А то и значит. У Татьяны Романовны твоя бутылка дома стоит, нетронутая. Значит, это другая?» «Быть такого не может. У меня полный учет и контроль, прямо как при социализме. Если только...» Профессор кинулся к неприметной двери возле гардероба. «Ты куда это?» — попытался остановить его капитан. «Мне с тобой разговоры разговаривать некогда. Мне нужен прямой ответ на прямой вопрос». «Один момент», — Иван Семенович отмахнулся от него метрдотель. «Я должен проверить одно предположение». Он ворвался в свою укромную комнату и прямиком подскочил к бару, распахнув дверцу, уставился на его содержимое и возмущенно воскликнул. «Ах, он скотина! Ах, он мерзавец!» «Это ты о ком, профессор?» — строго спросил Зеленушкин. «Это на кого ты стрелки пытаешься перевести?» «Один момент», — Иван Семенович повторил тот, открыл дверь своей комнаты и окликнул швейцара. «Гришенька, зайди ко мне на минутку». «Как же я оставлю рабочее место?» — спросил тот опасливо. «Ничего не случится. Ты же не авиадиспетчер». Швейцар послушно вошел в комнату. Метрдотель захлопнул за ним дверь и тут же схватил Гришу левой рукой за воротник, для чего ему пришлось встать на цыпочки. Затем правой рукой вцепился в его нос и повернул по часовой стрелке, как водопроводный кран. «Ай!» — завопил детина. «Больно! Вы чего? Вы это за что?» «Знаешь, за что, скотина!» — прошипел профессор. «Знаешь, за что, неандерталец!» «Понятия не имею!» — верещал швейцар. «Отпустите, дяденька!» «Ах, значит, дяденька!» — воскликнул метрдотель. «Вспомнил о нашем родстве? Я тебя исключительно из родственных соображений сюда взял. Поставил на место, где ты ничего своровать не мог. Так ты все равно ухитрился?» «Нет, дяденька, да я ничего, я никогда!» «А где коньяк? Куда ты дел коньяк, мерзавец?» «Какой коньяк?» «Французский, дорогой, пятишампань, шато де Монтифо, 20-летней выдержки». «Так он же у вас того, для гостей». «Для важных гостей, скотина, для особых гостей. А ты его загнал кому-то из своих дружков криминальных». «Да я ни сном, ни духом», — вопил Гриша. «Ах, значит, ни сном, ни духом?» И профессор повернул нос племянника против часовой стрелки. «Ай, больно», — верещал тот. «Отпустите, дяденька! А вы, как представитель власти, обязаны прекратить этот садизм, обязаны оградить меня». Последние слова, несомненно, относились к капитану Зеленушкину. Тот, однако, спокойно пожал плечами и невозмутимо проговорил: «А я ничего такого не наблюдаю. Имеет место обычный воспитательный процесс, родственные отношения, ничего противозаконного, а значит, нет причин для вмешательства». «Колись, недоумок!» — воскликнул профессор. «Колись, а то будешь всю жизнь отзываться на кличку Буратино». Из глаз швейцара брызнули слезы, и он проверещал: «Да Лехе я этот коньяк продал». «Какому еще Лехе? Жертва бесплатной медицины?» «Лехе, Семечкину!» — швейцар давился слезами. «Что?» — профессор недоверчиво уставился на племянника. «Ты хоть ври правдоподобно! Откуда у этого мелкого недоразумения деньги на дорогой коньяк?» «Дяденька, я правду говорю», — рыдал Григорий. «Честное слово, я этот коньяк продал Лехе. Я не знаю, откуда у него деньги». «Если человек дурак, это хроническое», — проговорил метрдотель, отпустил нос племянника и оттолкнул его. Тот всхлипывал, размазывая слезы по лицу, и тер красный распухший нос. «Вот что приходится терпеть ради родственников», — с тяжелым вздохом произнес профессор, повернувшись к Зеленушкину. «Увы, это все, чем я могу вам помочь. Где искать этого Леху Семечкина, это вы сами». «Да знаю я этого Леху как облупленного», — вздохнул капитан. «Только откуда же у него деньги на такой дорогой коньяк?» «Чего не знаю, того не знаю», — профессор развел руками. Леху Семечкина капитан действительно знал очень хорошо. Тот неоднократно задерживался за мелкие кражи, мелкое же мошенничество и другие столь же мелкие и несолидные правонарушения, за которые он получал такие же мелкие сроки. Или ничего не получал, если начальству не хотелось с ним возиться. Обычно Семечкин крутился на рынке в поисках какого-нибудь случайного заработка. Туда и отправился капитан, чтобы выяснить судьбу злополучной бутылки. Однако на рынке Лехи не оказалось. Капитан прошел по всем рядам справа налево, затем слева направо, расспросил знакомых торговок, но они все дружно говорили, что не видели Семечкина со вчерашнего дня. «Так ты спроси Фросю», — посоветовала ему, наконец, дородная торговка семечками, известная всему рынку под колоритным именем Баба Холера. «Он у Фроси второй месяц проживает». «Это у какой же Фроси?» — уточнил капитан. «Это у той, что за водокачкой живет? У той, что самогон гонит?» «Ну, насчет самогона ничего не знаю», — баба Холера поджала губы, «а только Леха у той Фроси живет, которая на вокзале прибирается». Фросю капитан нашел без проблем. Она стояла посреди кассового зала, опершись на швабру, и общалась с выглядывающей из своего окошечка кассиршей. «Я тебе точно скажу», — вещала Фрося громким голосом, перекрывающим вокзальный репродуктор. «Этот Хосе Аркадио, тот еще мерзавец. Ты как хочешь, но он эту бедную девушку оставит без наследства. Вот есть у меня такое предчувствие». «Да не может быть», — ужасалась кассирша. «Это до чего ж люди бывают бессовестные?» «А все-таки я тебе скажу, Антонина», — авторитетно проговорила Фрося. «Это очень жизненное кино». «Гражданка Сундукова?» — капитан подошел к разговорчивой уборщице. Близко подойти ему не удалось, потому что Фрося разлила вокруг огромную лужу, посреди которой и стояла теперь, как памятник пионеру-герою посреди городского фонтана. «Допустим, мы, Сундукова», — ответила та испуганно. «А что такого случилось? Если вы насчет той курицы, так она сама на мой огород забежала. А отчего она померла, кто ж ее знает? Может, возраст у нее такой, а может, со здоровьем что?» «Да я не насчет курицы», — заверил ее Зеленушкин. «А насчет чего тогда? Самогон я не гоню. Нет у меня такой вредной привычки. А если немножко сделала, так это только для собственного здоровья». «Самогон, Сундукова, меня тоже пока не интересует. Я насчет вашего сожителя Семечкина». «Так вы насчет Алексея Викторовича?» — оживилась Фрося. «Так что, нашелся он?» «Что значит «нашелся»?» — удивленно переспросил капитан. «А он что, терялся?» «Ну как же? Я ведь вчера и участковому нашему Степановичу сказал, что потерялся Лешенька мой. Заявление ему принесла, чтобы, значит, нашли его и вернули непременно по месту жительства. Только Степаныч заявление у меня не принял, говорит, что еще недостаточно времени прошло, как он пропал, и вообще я ему никто. А как же я никто, когда мы с ним уже полтора месяца совместно проживали? Это теперь называется гражданский брак». «Подождите, Сундукова», — остановил Зеленушкин расчувствовавшуюся Фросю. «Давайте по порядку. Когда и при каких обстоятельствах исчез вас сожитель Семечкин?» «Когда?» Фрося задумалась и принялась загибать пальцы. Что-то про себя считая, наконец, уверенно сообщила. «Так вчера исчез, после завтрака. Поел и тут же исчез. Поел хорошо, кашу пшенную, бутерброд. А насчет обстоятельств это вы зря. Не было никаких обстоятельств. Мы с Лешей хорошо жили. Я его даже прописать к себе хотела, да только не успела. Совсем было собралась, а тут он как раз и пропал». «А не видели вы у него такую бутылку?» Капитан вытащил из портфеля злополучный коньяк. «Нет», — проговорила Фрося с интересом, осмотрев бутылку. «Чего не видела, того не видела. Я сама такого не потребляю, и Лешенька тоже. Если чего и выпьет, так водки обыкновенные или, допустим, самогонки. А этих иностранных напитков он не одобряет. Я тоже считаю, только деньги зря переводить». «А с кем Семечкин последнее время общался?» — продолжил Зеленушкин расспросы. «Да с кем?» — Фрося горестно вздохнула и подперла щеку ладонью. «С шантропой всякой, с нестоящими людьми, несерьезными. Я ему говорю, что ж ты, Алексей Викторович, с такой дрянью икшаешься? Ты ж теперь человек солидный, можно сказать, почти семейный, почти женатый. А дружки у тебя полная дрянь и пустое место. А он мне: ты, Фрося, ничего не понимаешь, я теперь с таким человеком общаюсь, что любо-дорого, с таким, каких во всем нашем городе нет. И скоро, Фрося, через это знакомство очень сильно разбогатею». Я ему, конечно, не очень верила, хотя один раз и правда принес денег, целых 5000. Дал их мне и говорит: «Бери, Фрося, не стесняйся, и, главное, ни в чем себе не отказывай». «Интересная история», — протянул капитан. «Чтоб Леха Семечкин добровольно отдал кому-то 5000. «Вот ей-богу не вру», — побожилась Фрося. «Да верю я, верю», — с досадой ответил капитан. «Ты вот что. Если он явится, сразу мне сообщи. Только не говори ему, что я интересовался. Тут, Фрося, дело серьезное». Фрося кивала на все его слова, как китайский болванчик. В то, что это Леха Семечкин убил сторожа мебельной фабрики, Зеленушкин не верил. Кишка, как говорит станка. Леху использовали в темную, чтобы не светиться в ресторане. И это капитану очень не нравилось. Нежелательные свидетели, как известно, живут недолго.